при наблюдениях за пациентами, что человек живет в соответствии с тремя различными графиками. Один из них, физических возможностей, равен 23 дням. Второй, эмоционального состояния, равен 28 дням. Третий, интеллектуальных возможностей, равен 33 дням. Согласно их наблюдениям, все графики включаются тотчас после рождения человека и длятся в течение всей его жизни по законам синусоиды. Это означает следующее. Первая половина графика – положительное, активное состояние той или иной функции. Вторая половина – упадок ее. День перехода графика из состояния в состояние является критическим, то есть неопределенным, то есть способным привести человека к разбалансу и неадекватности реакции. Когда волею случая совпадает одновременно сразу два или три критических дня, что бывает в среднем 2-3 раза в году, то человек оказывается способным на совершенно непредсказуемое поведение, его обратные связи с миром оказываются перепутанными и дезинформированными. Лучше, разумеется, подобный день знать заранее. Подобные графики изготавливаются достаточно легко, но надо учесть, что при умножении прожитых лет мы непременно должны учитывать число дней и в високосных годах. Какие «за» и «против» у этих графиков существуют? Лично я уже достаточно давно этими графиками пользуюсь, ибо они с полной отчетливостью помогают мне видеть, когда я могу повысить нагрузку на голову, а когда на ноги. Они позволяют также очень внимательно относиться к периодам своей повышенной эмоциональности и корректировать свое поведение. Должен сказать, что когда я однажды задним числом рассчитал день одного из глупейших своих выступлений на собрании, которое принесло существенный вред как мне, так и общей ситуации на работе, то оказалось, что выступление это состоялось в день минимальных интеллектуальных возможностей и максимального всплеска эмоционального состояния. Но с другой стороны, это было уже позже, когда однажды я шел на некое ответственное совещание, взглянул на свой график и увидел, что этот день является собой средоточие трех критических переходных моментов, то с полной ясностью о своих поступках не позволил склонить себя в явно провокационное по отношению ко мне действие и вовремя отреагировал доброй дозой юмора на оскорбление со стороны человека пьяного и пошедшего, как говорится, в разнос. Разумеется, очень полезно строить и суммарный график, то есть такой, в котором складываются или вычитаются все составляющие характеристики. Он тоже позволяет судить о сводном потенциале человека на тот или иной день. Полагаю, что самые важные акции своей жизни человек должен планировать на период максимального взлета своих возможностей. Существует достаточно большая статистика, подтверждающая истинность данных графиков, но существует также и достаточно обширная статистика, размывающая и отрицающая выводы биоритмологии. В чем тут причина? На мой взгляд, в постепенной десинхронизации процессов, совершающихся в организме и психике человека под воздействием неблагоприятных факторов его быта и бытия. Нет сомнений в том, что действительность способна размыть четкость и регулярность наших ритмов в том случае, если человек живет противоестественно, то есть не по уложениям матери природы. В таком-то вот случае претендовать на истинность показаний часов, врученных ему этой матерью, по-видимому, не приходится. В самом деле, мы будем их бить, колотить, швырять, забывать, заводить, а они должны беспрекословно и неукоснительно исполнять свой долг? Где же выход? Думаю, он очевиден. Чем быстрее мы будем возвращаться в лоно природы, тем больше у нас шансов на починку того безответного автомата, который был нам вручен при рождении. Не следует нам обижаться на несоответствие идеальных графиков и того, что получается на самом деле, если мы сделали все от нас зависящее, чтобы сбить нормальное прохождение этих графиков нарушением всех своих интеллектуальных и физиологических функций. Давайте починим сами себя и этим способом наладим ход заложенных в нас часов. Разве не так? Сверять ритмы нашего организма с часами, заложенными в него при его рождении, надо с такой фундаментальной причиной –